Глава 11. Москва, Мифи, 1 июля. Сутки ушли на изучение записей предыдущего эксперимента и формулировку общего вывода. Мало данных. Надо было повторить опыт с разверткой пятерки, предварительно установив дополнительную блокировку, и собрать как можно больше видеоматериалов, включая аудиолокацию. Феофанов почти не спал сам, и не дал отоспаться сотрудникам, вызвав к себе Тимофея для выяснения всех его теоретических выкладок. Идея молодого физика о запутанности измерений на низком энергетическом уровне повергла Мирона Юльевича в шок. До этого считалось, что квантовая пена первичного энергетического супа, который еще не стал ни вакуумом, ни пространством, ни временем, объединялась энергиями планковского порядка 10 в 43 степени джоулей. В этой же пене смешивались и все 10 измерений, начав разделяться спустя доли мгновения, опять-таки планковского времени, 10 в минус 32 степени секунды. Но идея Тимофея об инфляционном скатывании ложного вакуума в более низкое состояние позволяла обойти энергетический порог, что порождало массу возможностей для развертки измерений и даже попадания экспериментаторов в другие времена. Заговорили о странных эффектах угловых, и даже перпендикулярных времен, которые могли быть вшиты в ткань мироздания на квантовом уровне и воздействовать на миры, возникающие при квантовом эверетовском расщеплении. Феофанов вместе с Тимофеем начали было переводить теорию в практику, сделав предварительные расчеты фазовых переходов, но данных для уточнения параметров этих переходов действительно не хватало, и заведующий лабораторией решил не ждать детального анализа прежних запусков Мерина. Как только Петрович доложил о готовности аппаратуры к новому испытанию, Феофанов дал отмашку. Валик попытался устроить дискуссию на тему, какое измерение развернуть, компенсируя слабость знаний твердостью мнения, но Мирон Юльевич не без юмора заметил, что на самом деле они до сих пор не определились, какое именно измерение из свернутых разворачивает Мерин. С четверкой теоретики лаборатории более или менее разобрались, но можно ли было считать пятым следующее за четвертым, никто не знал. В теории измерения разворачивались одно за другим, подчиняясь набору частоты осцилляции вакуума, но точно определить, так ли это, не представлялось возможным, так как не существовало нужных инструментов контроля процесса. «Если получим такие же ощущения, что и раньше», — закончил Феофанов, «тогда и убедимся, что развернули точно пятерку». На сей раз Руна присутствовала при запуске с самого начала. Тимофею удалось поговорить с ней, но откровенного разговора не получилось. Женщина чувствовала себя не в своей тарелке, потеряв весь свой гламурный блеск, создающий впечатление крутой особы, и сообщила лишь об удачной попытке дефейса нефтегазовой компании, где служит Житомирский, прятавшийся за спиной Федеральной службы безопасности. «Валера обещал разобраться с ними», — добавила Руна, не глядя на собеседника. «Не уверена, что это поможет, но остается только ждать». «А с полковником ты больше не встречалась?» — спросил Тимофей. По-прежнему не поднимая глаз, Руна покачала головой. «Нет, он звонил. Собирается вечером заехать для снятия показаний». Тимофей сжал кулаки. «Я поеду с тобой». Она впервые глянула на физика. В глазах женщины клубились растерянность и сомнения, осветившиеся надеждой, и он понял, что крутая хакерша по кличке Гюрза на самом деле переживает. Правда, тон ее ответа оказался не столь благостным, как ожидалось. «Хочешь, чтобы они и тебе устроили какую-нибудь провокацию?» Тимофей озадаченно качнул головой. «Не хочу». «Тогда не вмешивайся в дела, которые тебе не по плечу. Это не твой облом, а мой. Как-нибудь справлюсь. Не будут же эти нефтегазовые жулики действовать, как бандюки из 90-х». «Надо сообщить настоящим ФСБшникам». «Обсудим ситуацию с Валерой». В 11 часов утра все сотрудники Eleven заняли свои рабочие места, и Феофанов объявил: «Попытка номер 3! Поехали!» Внутренности камеры озарила вспышка сиреневого света. В центре возник мыльный пузырь реакции преобразования камерного объема пространства в пятимерную субстанцию, если отвлечься от теоретических споров о номере измерения. И тут же сработали защитные экраны Мерина, запустив вокруг камеры танец множества электрических змеек-молний. Мыльный пузырь внутри зоны реакции слегка просел, сжимаясь и начиная пульсировать, Однако этот процесс длился недолго. Набрав зеркального сияния, сфера лопнула, и ее ручьи, струи осколков, пронзили стенки камеры и ворвались в бункер лаборатории. Во время развертки четвертого измерения Тимофея не сразу забросило на Луну. Сначала он пережил каскад необычных синергетических ощущений с заменой категорий «сладкое» на «яркое» и «горячее» на «твердое». В нынешнем подключении сознания к миру чувственных аберраций было больше гулких сотрясений, скрутивших тело, и почти полное растворение в тумане понятий «близко-горячо» и «холодно-остро». Мало того, наступила невесомость, будто физик начал падать в пропасть с космической высоты. Тимофей едва сдержал изумленный крик. В первое же мгновение взрыва мыльного пузыря его перенесло в космос. Он оказался на выступе странного сооружения причудливой формы, геометрию которого можно было отразить разве что физическим термином «фрактал Калаби-Яу». Именно такими земные физики и художники видели квантовые объекты уровня планковских длин, свернутые во фрактальные композиции. Выступ, на котором очутился Тимофей, можно было бы назвать канифолдом, если бы не его размеры. Высота выступа была, по оценке путешественника, не меньше сотни метров. Канифолд. Выступ — топологическое образование в виде конуса на трехмерном многообразии в теории струн. Цвет этого метаканифолда менялся от платинового до золотого, отчего он казался глыбой металла. Находясь на его вершине, Тимофей смог оценить и размеры всего струнного объекта под метаканифолдом, состоящего из сростка прямоугольных жил коробов толщиной с тела человека. Чем-то он напоминал псевдоминарет, встретившийся Тимофею на Луне во время развертки четверки, только в этом мире он лежал горизонтально и стал длиннее, уходя сужающимися концами в бесконечную тьму космоса. Впечатление линии связи своеобразного кабеля между мирами здесь было сильнее. Тимофей переступил с ноги на ногу, мысленно, и выступ канифолда под ним превратился в конус, приобретая форму космического корабля. Усиливало это впечатление и вязь углублений, напоминающих люки, и ребер на обшивке корабля, складывающаяся в технологический узор. Тимофей хотел было наклониться и рассмотреть углубление поближе, но стоило ему шевельнуться, как пространство изломалось прозрачно-зеркальными сколами, разбиваясь на крупноячеистую пену, и он оказался на снежно-ледяной и каменистой, изрезанной кратерами глыбе, одной из тысяч, представляющих собой необозримое поле, вернее пояс, загибавшийся вправо и влево и освещенный гигантским серо-голубым с желтыми и розовыми пятнами пушистым шаром. Лишь спустя несколько секунд ошеломленный путешественник понял, что видит перед собой Сатурн. Пояс ледяных и каменных глыб таким образом являлся кольцом гигантской планеты. Освещенное далеким оком Солнца и отсветом планеты, оно двигалось широким потоком через космос, давая возможность пассажиру полюбоваться невероятной панорамой. Через несколько мгновений Тимофей осознал, что пучок прямоугольных стержней, объединяющихся в струну, не исчез. Он пронизывал глыбу, уходя вниз и вверх в невообразимые дали, словно канат, соединяющий верхнюю небесную сферу с такой же нижней. «Жесть!» — прошептал физик, все еще ощущая падение. Вес не возвращался. Откуда-то из глубин космоса донесся тихий женский голос. «Мирон Юльевич, выходите!» «Рано!» — ответил ему тихий мужской. Тимофей автоматически шевельнул рукой. Запасная кнопка аварийной остановки Мерина была установлена на его консоли, и его снова швырнуло в туман виртуальных геометрических пересечений, образующих пену пространства и перепутанных чувств. На этот раз беспамятство длилось еще дольше, а очутился путешественник по пятерке внутри бесконечного светящегося тоннеля. Стенки тоннеля показались ему сложенными из прямоугольных труб. Пришла мысль, что он выпал внутри струны псевдоминарета, на внешнем корпусе которого оказывался не раз. Тело своего физик не видел, однако органы чувств продолжали служить хозяину, и Тимофей ощущал себя сидящим в кресле и одновременно висящим по центру туннеля в горизонтальном положении. Боясь нарушить это хрупкое равновесие, он попытался оглядеться, не поворачивая головы и даже не вращая глазами. Со второй попытки он уже приноровился к положению живого виртуального трупа. Туннель обоими концами уходил в невероятные дали, сужаясь до световых струн. В его условном полу виднелись прозрачно-световые окна, складываясь в бесконечную цепочку люков. А прямо под невидимым телом человека висела над полом овальная световая платформа, сотканная с виду из крупного жемчуга. На куполе платформы темнело пятно в форме человеческого тела, будто тень Тимофея, зависшего над полом, хотя самому себе он оказался невидимым призраком. Спонтанно родившаяся мысль опуститься на свою тень внезапно привела к изменению положения зрителя. Короткая световая пульсация платформы послужила своеобразным приглашением, и он, ощутив подъем сил, оказался внутри овала, точнее эллипсоида, сотканного из зерен света. Впечатление было такое, будто Тимофей сделал глоток тоника или какого-то наркотика, вызвавшего всплеск эйфорического оптимизма. Тимофей едва удержался от нервного смешка. Кроме того, появилось чувство свободы. Он невольно пошевелился, ожидая очередной пульсации пространства, каждый раз посылавшей физика в другие места. Но жемчуг, сдавивший тело тугим саваном, как второй кожей, не дал ему сбежать. Тимофей остался внутри жемчужно-светового эллипсоида, который как бы по инерции сдвинулся вперед и застыл над туманно-прозрачным окном в полу туннеля. Слой туманного стекла стал совсем прозрачным, и перед глазами человека предстала лаборатория Eleven. Но в таком виде, будто с нее сняли все верхние этажи и потолок, оставив только бункер со всем оборудованием, генератором развертки и сидящими в креслах операторами в специальных шлемах дополненной реальности. Тимофей шире открыл глаза. Он узнал в одном из них себя. Однако люди в креслах сидели неподвижно, словно это была объемная фотография, и лишь сиреневый клубок зеркальных изломов пены внутри камеры Мерина шевелился как живой, меняя конфигурацию прямоугольных пузырей. Помня, что каждое движение наблюдателя может резко изменить пейзаж, Тимофей осторожно дотронулся пальцем до окна. По стеклянной поверхности полыньи пробежала световая волна, схожая с кольцевой волной на поверхности воды. В следующее мгновение на Тимофея обрушилось цунами вовсе не виртуальных, а реальных ощущений. Тяжести, буквально пригвоздившей его невидимое тело к стеклу, дикого холода пополам с дикой жарой, раздробленности организма на мелкие фрагменты и одновременно объединение со всей структурой пространства, лаборатории, аппаратуры, компьютеров, стен, кресел, человеческих тел. Подчиняясь внезапному всплеску тяготения, он продавил стекло и буквально спикировал в самого себя, находившегося в загадочном трансе. Состояние, в каком оказался физик, невозможно было описать словами. Он как бы раздвоился на две одинаковые сущности, ощущавшие разные положения. Сидящий в кресле Бодров видел лабораторию и коллег в привычном переживании реальности. Сознание второго Тимофея, секунду назад висевшего в тоннеле, заселилось в голову первого, породив своеобразную бурю мыслей от столкновения двух разных расщепленных психик. Тимофей второй попытался объяснить первому, что происходит, но визави сам понял ситуацию, мгновенно ответив: «Ты пятерочный?» «Да, пятерка развернулась не только в камере, но и в лаборатории. Защита принципиально не способна остановить преобразование метрики. Зона изменения топологии вакуума больше той, чем мы рассчитывали». «Но ты понимаешь, что произошло? Я из будущего разговариваю с самим собой из прошлого». «Это означает, что развертка пятой квинтики добавляет не пространственную мерность, а временную?» «Я уже понял». «Происходит что-то невообразимое. Тоннель, в котором я оказался, вовсе не пространственное образование, а временное. Это иллюзия потока времени. Наш мозг видит происходящее как виртуальную реальность. Дополненную реальность. И ощущает пересечение с другими временами. Основной поток течет в будущее, как настоящая река времени, а окна в тоннеле — перпендикулярные колодцы, ответвления, петлистые конфигурации времени. Но это, в свою очередь, означает, что мы можем попасть в любой момент прошлого или будущего, не спотыкаясь о парадокс дедушки». Парадокс дедушки. Путешественник во времени может спуститься в прошлое и убить дедушку, при этом, по сути, убив отца и самого себя. При любом воздействии на прошлое Вселенная разветвится. Наверное, не в любой момент. Переходы квантованы, судя по наличию окон. поэтому и окна пересечений располагаются цепочкой. Тамара права. Ты о чем? Ты гений. Первый. Тимофей рассмеялся. Ты тоже? Но у нас, кажется, вырисовывается проблема. Руна. Те, кто ее завербовал, могут получить колоссальное оружие. Возврат во времени и ликвидация конкурентов? Не только. Наш Мерин — излучатель иных пространств. Его включение даст владельцу огромные преимущества. Надо что-то делать. Думай, голова. Картуз куплю. Давай думать вместе. Одной головой или двумя? Тимофей оценил шутку дубля коротким смешком. Мысленный разговор с самим собой длился уже минуту по внутренним часам. И все это время узел встречи двух времен, а так оно и было, сохранял два разных состояния одного и того же субъекта. Первый, Бодров, находился в своем кресле в лаборатории и смотрел на монитор, высвечивающий параметры эксперимента. Второй, Тимофей, а по сути копия сознания первого, вылетел в облако, порожденного Мерином пятого измерения, и вселился в родное тело, дополненное реальностью. И переживать спокойно этот момент было невероятно трудно. Тимофей почувствовал нехватку кислорода, судорожно набрал в грудь воздуха. «Мне пора возвращаться, а то застряну у тебя навечно». «Так оставайся и живи». «Не все так просто. Мозги могут просто перегореть или, как говорит Петрович, треснуть. Пошел обратно». Физик мысленным усилием вытащил себя из головы дубля и оказался внутри эллипсоида, представляющего собой своеобразную кабину еще одной дополненной реальности, не существующей в обычном физическом мире. Захотелось проверить, какие перпендикулярные моменты времени отражали соседние окна. Каким-то чудесным образом автоматика тоннеля подчинялась сознанию оператора, и надо было пользоваться этим до упора. Окно соседнего хроноперпендикуляра показало ту же лабораторию Eleven, но пустую. В помещении никого не было. Но Мерин работал, что было странно, так как Тимофей не помнил, чтобы запущенный генератор развертки мерности когда-нибудь оставался без присмотра. Полюбовавшись сиреневыми всполохами камеры, Тимофей добрался до очередного окна и увидел ту же лабораторию и сидящих в креслах операторов, но уже с другим интерьером. Это был интерьер двухлетней давности, когда Феофанов только начинал свой проект, еще до появления в институте Бодрова. Цепочка окон перпендикулярных петель возвращала наблюдателя в прошлое. «Интересно», — подумал молодой человек с улыбкой, — «выйди я к ним сейчас, чтобы они почувствовали. Или случилась бы эверетовская развилка времени, и один из вариантов ветвления создал бы и другую вселенную?» Стало холодно. Тимофей спохватился. Он потратил много энергии на преодоление стрессов, и организм напоминал хозяину о вреде любопытства. Однако выбраться из эллипсоида оказалось непросто. Вторая кожа цепко держала пилота в своих объятиях и не хотела выпускать в свободное плавание. Лишь вознамерившись освободиться и проявив волю, «Отпусти, зараза, мне домой надо!» — разозлился Тимофей. Он добился нужного результата. Эллипсоид распался на струи пара, и физик оказался в тоннеле, а потом, шевельнувшись, спикировал в собственное тело. Ощутив всего себя целиком, он шлепнул ладонью по красному грибку отсечки энергии, Мерин выключился, и сиреневый огонь в камере погас. Как оказалось, эксперимент длился всего полминуты, хотя Тимофей, по собственной оценке, гулял по временам не меньше часа. Некоторое время в помещении царила тишина, прерываемая вздохами приходящих в себя людей. Потом заговорил хмурый Петрович. «Уволюсь к чертовой матери!» «Что такое?» — всполошился Феофанов. «Меня занесло на Марс!» «Подумаешь, на Марс!» — пренебрежительно сказал Валентин Сергеевич. «Я чуть в солнце не сгорел!» Женщины оживились, заговорили разом. «Я была на Меркурии», — сообщила Тамара. «А я на поверхности какой-то планеты». Римма. «Небо желтое, звезд не видать, воздух, как серо-желтый туман, холмы блестят, словно золотые». «Венера», — авторитетно заявил Валентин Сергеевич. «Возможно». «Минарет видели?» «Да», — кивнула Римма. «Скорее не минарет, а длинную прозрачную сигару». «Нет», — опечалилась Тамара. «А ты где была?» Валик повернулся к задумавшейся Руне. «В туннеле», — очнулась она. Моё воображение попроще вашего. Я оказалась в метро, правда, без рельсов, зато с тюбингами и цепочкой синих луж. Может, это и были окна? Каждому мерещится своё. Ну а ты, Архипыч? Тимофей встрепенулся. Кажется, я сделал открытие. Кто бы сомневался, колись. Подождите. Феофанов вышел из-за своей перегородки и сел на стул у аппаратной панели. Проверили записи? Проверили, да, без сбоев. Послышались голоса. Обсудим. Итак, минарет. Кто видел, поднимите руки. Подняли Тимофей, Петрович и Римма. Это не минарет, сказал Тимофей. Так наше воображение отображает в сознании поток изменений реальности, что и есть время. Я уже говорил об этом, а теперь уверен на 100%. Пятимерная квинтика объединила все 5 измерений, включая четверку и саму пятерку, а также сформировала время в виде струны, которую мы ощущаем как минарет или как пучок прозрачных коробов. Ведь вакуум представляет собой не только виртуальную квантовую пену ниже предела 10 в минус 32 степени сантиметра, но еще и хронопену и пену измерений. Они то разворачиваются спонтанно, то сворачиваются в пузырьки, существующие в размерах меньше 10 в минус 43 степени секунды. «Трюизм», — буркнул Валентин Сергеевич. Тимофей не обратил на его вставку внимания. «Но мне удалось увидеть больше. Во-первых, я оказался на вершине космического корабля, прилепившегося к пучку коробов». «Корабля?» — удивился Петрович. «Так он выглядел. Геометрически совершенный конус, усеянный нишами и ребрами, складывающимися в подобие иероглифов». «Никакой это не корабль», — возразил Валентин Сергеевич. «Если мы говорим о развертке структур Калаби-Яо, которые и образуют струну времени, то конус вполне может быть канифолдом, одним из фрактальных выступов на Калаби-развертке». «Я так и подумал сначала», — не стал спорить Тимофей. «Хотя мне показалось, что конус — искусственное сооружение. Теперь о том, где я побывал и что видел». Рассказ длился несколько минут, но еще с минуту слушатели молчали, обдумывая полученную информацию. «Поток времени в форме тоннеля?» — Валентин Сергеевич скептически похмыкал. «Не слишком ли просто?» «Таково мое воображение», — пожал плечами Тимофей. «Вакуумные конфигурации пустого пространства времени могут иметь любую форму, как и топологические мерности многообразий, но мне доступна лишь одна — тоннель с окнами». «По-твоему, окна — это ответвление основного потока времени?» «Предлагаю назвать их хроноперпендикулярами». «Слишком длинно». «Можно и короче, хроноперды», — предложил Петрович. Женщины засмеялись. «Красиво», — фыркнула Тамара. «Но как ты мог разговаривать сам с собой?» — воскликнула Римма. «Это же невозможно!» «Почему? Разговаривали субъекты разных временных кривых. В уравнениях Мирона Юльевича...» — Тимофей посмотрел на Феофанова. «Существует и вариант времени подобных структур». «Но ты ведь не помнишь, как с тобой разговаривал второй Бодров? Если бы это было на самом деле, ты еще до своего путешествия знал бы о контакте с самим собой. След в памяти остался?» Тимофей покопался в базе данных. Показалось, что глубоко в психике вырос бутончик воспоминания, но не развернулся в полноценный объем, оставаясь слабой тенью дежавю и порождая сожаление. «Мы все находились в стрессовом состоянии. След остался, очень прозрачный». «Просто на тебя подействовало поле Мерина», сказал Валентин Сергеевич, всегда использующий для упрощения объяснений бритву Аккама. «Вот ты и нафантазировал!» Тимофей встретил взгляд Руны, дернул плечом. «Я так не считаю». «Имею мнение, хрена споришь?» «Пусть будет так». «Хроноперт!» «Ради бога, Петрович!» — поморщилась Рима. «Хроноперпендикуляр!» — проговорил Петрович, разделив один термин на 3 слова. «Очуметь! Если ты прав, нам светит Нобелевка!» По лицам беседующих промелькнули улыбки. Лишь скептически настроенный Валентин Сергеевич еле слышно пробормотал. «Если не убьют раньше...» «Работаем!» Феофанов направился к себе. «К вечеру прошу подготовить подробные отчеты и анализ личных ощущений». зашумели, рассаживаясь по местам поудобнее. Руна подошла к Тимофею, обдав его нежным запахом духов. «Я тоже была в тоннеле». «Метро?» — улыбнулся он. «Разница небольшая. Нам надо поговорить без свидетелей». «Хорошо, но не раньше вечера. Можно будет поехать к Валере». «Посмотрим». Руна подсела к своему столу. Бодров повернулся к монитору своего персонального компьютера, и действительность вокруг перестала существовать.